Глава 30. 10 дней спустя. Ганьсу. «У поместья ты сказал, что уйдешь только на 3 дня!» — возмутился Михоу. «А прошло почти 2 недели! Мы и так медлили и ждали тебя. Я что, должен один за детьми следить?» «Я не ребенок!» — надувшись, сказал Сяоту. «Вот именно! А мне приходится за вами следить!» «За мной следить уже поздно!» Отозвался сидевший на бревне мужчина, которому на вид было чуть меньше 30. Как и Сяоту, он был одет в одежды странствующего писаря. «Я уже мертвый». Сбив с себя дорожную пыль, Гуэй прошел к воде и напился. «Лучше займи свободное время медитацией», — освежившись, дал указание Гуэй. «Не трать его на пререкание. Михоу задирает тебя только потому, что ты поддаешься. Если гора не движется, ветер ее огибает». «Я и сам знаю!» Сяоту сдвинул брови и, обняв колени, отвернулся от мастера в сторону. Михоу усмехнулся. «И ты не побоялся отправить его со мной в Ганьсу?» «Теперь он наш брат», — ответил Гуэй. «И ты, как и я, за него в ответе. Перед небом и Дасюном». Демон только поморщился, а Гуэй продолжил. Сяоту и без того потерял много времени. Услышав это, Сяоту оживленно кивнул. «Вот именно!» — сердито ответил он. «Раз Фошан не здесь, значит, я поступил верно», — сказал Гуэй. «Ни одно послание из тех, что я отправлял с гонцами, до него не дошло». «Ты переступил границу Сычуани?» — Михоу был серьезен. «Чтобы отдать послание бессмертному». «Думаешь, тебе зачтется?» «Может, и нет, но я мало кому могу доверять». «Пусть тогда и мне зачтется!» С тем же недовольством встрял Сяоту. «Ведь вы меня обманули, когда вместо Ганьсу увезли в Сычуань!» «Я уже просил меня простить», — напомнил Гуэй. «Как мне следовало поступить, если нужно было передать послание и помочь тебе? Но послание нужно было передать уже сейчас». «А твоя Мэй-Мэй выходит замуж только в конце лета!» Сяоту не на шутку рассердился. «Но уже лето!» «Даже не середина!» — возразил Гуэй. «Не нужна мне ваша помощь! Я говорил, что сам дойду!» В их спор вмешался Михоу. «И Мэй-Мэй спасешь сам?» «Спасу!» — вскочил на ноги Сяоту. «Больше я не буду терять времени!» «Тогда почему ты еще не в деревне?» — с холодом спросил у него Гуэй. «Я хотел! Меня Михоу не пустил!» «Как я мог тебя не пустить, если даже не знаю, что там? Я не мастер и не бессмертный. И разве ты бы оставил братца Пена без помощи?» «Никогда и никого я бы не оставил без помощи!» — воскликнул Сяоту, желая пристыдить Гуэя. Тогда Михоу наконец выпалил. «Ты не можешь оставить без помощи своего уже мертвого друга!» «А мастер, рискуя собой, спасает, может, 100 людей!» Сяоту замолчал. Он еще многое хотел сказать о том, насколько несправедливо с ним обошелся названный самый старший брат. Но по сравнению с несчастьями множества людей в деревнях и городах, беда маленького кролика была слишком незначительной. «Я спешил вас нагнать, как только мог», — сказал Гуэй, стараясь достучаться до Сяоту. «Особенно после того, как получил ваше письмо. Но мне пришлось потратить много энергии, чтобы не быть пойманным монахами. Кажется, мое проклятие в том, чтобы с каждым сражением терять все мною накопленное». Горько усмехнулся темный мастер. «И потому ваше медленно для меня непомерно быстро». «Значит, вы хотите, чтобы и я все потерял?» Еще сильнее нахмурив лоб, Сяоту развернулся, уйдя чуть дальше. Уселся у дерева там. «А сообщение ты передал?» — спросил Михоу. «Я оставил послание Тон-Тон. Надеюсь, Фошан его получит в ближайшее время». «Если получит», — заметил Михоу. «Не верю я лисицам». Тон-Тон сварлива, но ни разу меня не подвела. Заступился за нее мастер, после чего посмотрел на Михоу. «Спасибо, что последовал за Сяоту. Я знал, он мне не простит. Но скажи, что еще я мог сделать?» «Ты решил спросить у демона?» Поднял руки Михоу, не пожелавший взять на себя ответственность, и прошел к костру. Оставшись без поддержки, Гуэй решил перевести тему и обратился к мертвому писарю. «Братец Пэм, расскажи, как ты умер?» «Я уже много раз рассказывал», — ответил призрак, переминаясь с ноги на ногу. «Мы дожидались тебя несколько дней. Нам было скучно», — пояснил Михоу, укладываясь возле костра. «И все же я попрошу тебя вспомнить даже незначительные детали», — попросил Гуэй. Измученно выдохнув, Пэн все же начал свой рассказ. «Когда я сказал Сиуту об экзамене, то решил вначале разнести письма и уже после его нагнать. Но когда я подходил к деревне...» Зимнее ночное небо было затянуто тучами. Светило лишь несколько звезд. По ним писарь Пэн и ориентировался, пробираясь через заросли в лесу. Даже в ночной тьме эти места казались ему знакомыми. Позади остались указатели с названием нужной ему деревни. Опасно все же быть странствующим писарем. Никогда не знаешь, какой на тебя нападет зверь, человек или призрак. В надежде, что беда его минует, Пен продолжал идти по ночному лесу, аккуратно ступая на темную землю и проверяя почву под ногами палкой. Он думал остановиться, разбить лагерь на ночлег, но все боялся не успеть. И потому решил, что пусть уж очень медленно, но все же идти дальше. Позади него захрустел снег. Пен обернулся, но даже если бы захотел, то в такой тьме никого увидеть не смог бы. Он снова попытался идти вперед, на этот раз ускорив шаг. Снег захрустел уже сбоку, но и там он никого не обнаружил. Пен на ощупь нашел ближайшее дерево, за стволом которого смог бы скрыться. Тяжело дыша, он притаился там и прислушался. Лес был тихим, слишком тихим. Казалось, не было слышно даже ветерка. Только стук сердца отдавался в ушах. Пэн зажмурился, надеясь, что его не заметят, или хотя бы ему не будет так страшно. Но неизвестность пугала еще больше. Открыв глаза, он не обнаружил ничего ужасающего. Порывшись в сумке с письмами, Пэн достал купленный у даоса талисман и выставил его перед собой. От диких зверей он не помог бы, зато спас бы от призраков и, как обещал монах, даже от демонов. Пэн снова закрыл глаза, но ничего не происходило. Тогда он осторожно двинулся дальше. Он шел долго, даже успел позабыть о том, что недавно испугался. К тому же близился рассвет. Вдруг прямо перед ним кто-то пронесся, писаря задев. Он упал в сугроб и увидел мчащегося от лисицы зайца. «Надеюсь, убежит», — вздохнул Пен, поднимаясь и отряхиваясь, но обнаружил, что талисмана в руке больше нет. Он начал судорожно осматриваться по сторонам и увидел желтый клочок бумаги, отнесенный проснувшимся ветром и виднеющийся из-под снега. По спине его пробрал холодок. Пен бросился к талисману, но дорогу внезапно устлало льдом, и он упал. Писарь попробовал встать, но лишь снова больно ударился о заледеневшую землю. Тогда он перекатился и, соскользнув со льда, снова побежал к подхваченному ветром талисману. Прямо перед ним промелькнула зловещая тень. Пен снова прижался к дереву, глазами пытаясь найти талисман. Тот ярко светился, сообщая о находящейся рядом нечисти, но лежал слишком далеко. Пен зажмурился. Он никогда не был храбрецом, хотя и совершал храбрые поступки. Над головой послышался треск древесной коры. «Больше ничего не вспомню», — подытожил несчастный Пен. «Какое-то время я блуждал, стараясь выбраться из леса, но всякий раз неведомым образом вновь оказывался у своих останков. Я хотел попросить путников о помощи, но все от меня бежали, стоило только увидеть или заслышать. И я благодарен вам и тебе, Сяоту, за то, что меня не побоялись». «Я видел и страшнее», — совершенно серьезно ответил Сяоту. «Нам нужно вернуться к твоим костям», — сообщил Гуэй. «Я осмотрю их». Несмотря на то, что наступило лето, лес выглядел тусклым, а место, к которому их привел Пен, безжизненным. Дерево, указанное мертвым писарем, оставалось голым. Ветви его казались сухими, а кора потрескалась и стала слезать. Трава здесь не росла, а земля была гладкой, словно ее вытоптали. На дереве и возле него не сидели птицы, не было видно их гнезда. И, судя по следам, даже хищные звери обходили это место стороной. Когда Гуэй и Михоу отошли дальше, Пен попросил: «Сяоту, пожалуйста, похорони мои кости, чтобы звери их больше не голодали. И отдай людям их письма. Я не могу упокоиться, пока вижу их разбросанными по лесу». Он поклонился. «Не знаю, смогу ли их доставить скоро», — ответил Сяоту. «Но будь спокоен, брат Пен, я их доставлю». Он тоже поклонился. Пока темный мастер и демон осматривали лес вокруг зловещего места, Сяоту и Пен собирали разбросанные по земле письма. «Здесь еще одно!» — подзывал Пен, перелетая от письма к письму. Некоторые из них вымокли настолько, что теперь их было невозможно прочесть. Поэтому Сяоту принялся под диктовку переписывать то, что запомнил Пен. «А это твое!» — дух странствующего писаря указал на одно из писем. «Я обещал отнести его!» Он склонил голову. «Из-за меня твои родители так и не узнали о том, что ты отправился на государственный экзамен, проходящий в самом Интяне», — с гордостью за друга сказал Пен. «И что ты непременно заработаешь денег на свадьбу». «Родители знают. Я писал им в пути», — успокоил его Сяоту. «Ответы же получал редко. Родители не богаты, а пользоваться добротой наших братьев и отправлять письма бесплатно не по совести». Сяоту почувствовал нарастающую в груди тоску. Ему очень хотелось домой, но и другу он был помочь обязан. Гой поднял промокший, грязный и порванный талисман. Природа не щадит даже обереги. «И вправду сильный», — подметил мастер. «Его составил хороший монах». «Я сам виноват», — Пен с великим сожалением покачал головой. «Моя трусость стала причиной моей смерти». «Всякий человек боится нечисти», — успокоил его Гуэй. «Ее боимся и мы, мастера, и даже демоны. Особенно, когда призрак настолько озлоблен», — подытожил он. «Здесь до сих пор много ужасно густой темной ци». «Наверное, потому что призрак возвращался», — предположил Михоу. «Должно быть, здесь есть что-то, что сдерживает его душу». «Недалеко деревня». Сяоту указал на восток. «Значит, там есть и могилы», — подытожил Гуэй и поднял с земли толстую палку, используя ее как посох. «Но сейчас мы должны успеть в твою деревню, Сяоту. Время уже не ждет. Сюда мы вернемся на обратном пути. Быть может, Фушан уже к тому времени сможет этого призрака усмирить. Пен, я попрошу тебя задержаться. Я оставлю письмо для моего друга, и ты укажешь ему, где это самое письмо находится. Мы же больше задерживаться не можем». «Понимаю», — со смирением поклонился Пен. Когда же кости были положены в могилу, и друзья разделили трапезу в память о Пене, тот попрощался с ними и остался ожидать Фушана, а после и возможности переродиться. «Грустно», — отозвался Сяоту, на ходу перебирая стопку писем. «Ведь Пен хороший человек, но умер потому, что какой-то дух испытывал злобу, притом совсем даже не на него». «Злые духи не различают, на кого нападать», — объяснил Гуэй. «Как ослеплен своей верой брат Ма, так же ослеплены своей местью и призраки. В каждом они видят для себя угрозу, даже в добром человеке». «А ведь», — задумался Сяоту, — «если бы меня не защищал Дасюн, я тоже уже мог бы быть мертв». «Скорее всего», — выпалил Михоу, — «с твоей-то наивностью». Сяоту не ответил, а только сильнее поник. «Я знаю, мастер поступил верно», — все же признал юноша. «Если мастера, мечники и заклинатели не успеют на помощь вовремя, то погибнут простые люди, совсем того не заслуживающие». «Рад, что ты это понял», — приобнял за шею писаря демон. «А то столько дней ходил, дулся, еще и проклятиями сыпал. «Поскольку мы успели, что ты намерен сделать?» — поинтересовался Гуэй. «Украсть Мэй-Мэй или заставить чиновника Яна передумать?» Сяоту сначала посмотрел на мастера, а потом на обнимавшего его и улыбавшегося обезьяну. «Я должен это сделать сам!» — твердо решил юноша. «Я поговорю с родителями Мэй-Мэй и уговорю их отпустить ее со мной!» «Но что же будет, когда чиновник Ян узнает о ее пропаже?» — указал ему на ошибку Гуэй. «Ты храбрый юноша, но позволь нам отплатить тебе за терпение и доброту. Если люди сплотятся, то и гору Тайшань передвинут». Михоу, все еще улыбаясь Сяо Ту, шмыгнул носом. «Не бойся, кролик, ты забыл? Я князь иллюзии!» Еще через полдня пути Сяо Ту увидел раскинувшуюся впереди родную степь. «Моя деревня!» — радостно возгласил он. «Скорее!» Он потянул за руку сначала Михоу, а потом и Гуэя. «Бежать неохота», — лениво отозвался демон. «Иди вперед», — сказал Гуэй, все еще опираясь на палку. «Мы нагоним». Прижав к голове шапку, чтобы та не упала, Сяо Ту со всех ног побежал к воротам своей родной деревни, радостно крича имя Мэй-Мэй и зовя родителей. Ему навстречу начали выходить люди, приветствуя в ответ. Наконец, до указанного им жителя дома добрались и мастер с демоном. Они поклонились родителям, утешающим Сяо Ту. «Названный отец! Названная мать!» Приветствовал их Гуэй, уже догадываясь о том, что произошло. Сяо Ту посмотрел на них заплаканными глазами и произнес: «Мэй-Мэй умерла».